Глава 20. Пользователь Максим. У меня в ближайшее время не планируется свиданий. Так, может, встретимся и поужинаем? Кажется, я заслужил благодарность. Уже в 10-й раз открываю его сообщение, но не нахожу, что ответить. Шокировал меня с самого утра. И ведь как ловко подвел. Помог, а значит, нужна благодарность. И хочет ее от меня, а не от подруг. Хотя, если рассудить, то его притащила Соня, и ей благодарить. Еще и подруга мороз включила. Я попыталась позвонить ей перед работой, так сделала вид, что связь плавает, и она не слышит меня. Плевалась и шипела в динамик. Такой актерский талант пропадает. Но все равно заставлю рассказать правду об их случайной встрече. Из-за его очередного предложения не сосредоточиться на работе. У меня тоже не планируется свиданий в ближайшее время. Все какие-то пассивные в переписке. Но это ведь не значит, что должна сразу согласиться. И вообще, что за навязчивая мысль встретиться со мной? Может, он действительно маньяк? Серьезно? Предлагает встретиться? Ляля слишком громко пищит. Да, вот раздумываю. Странный он какой-то. Я не смогла принять решение самостоятельно и решила посоветоваться в обеденное время с подругой. Мои слова ее слегка огорошили, ведь раньше я никогда не просила совета касательно противоположного пола, да и просить было незачем. Ну, не знаю, с виду вполне милый, еще и красавчик. И машину его видела? Знаешь, сколько такая стоит? Явно хорошо зарабатывает. В общем, твой идеальный вариант. Ты меня сейчас меркантильной назвала? Помешиваю кофе. Нет, рехнулась. Писк обретает недовольство. Ты просто трудяга, вечно в работе. «Даже выходным ее предпочитаешь?» «Как это называется?» Слышу щелчки пальцами. «А, вспомнила! Трудоголик!» «И он, похоже, тоже. Вот и сойдетесь на этом. Будете рабочие кости перетирать. Будто я их когда-то перетирала. Чего-то подобного и ожидала от подруги. Было бы странно, скажи она мне иначе. Отговорила от встречи. Короче, Поля, а что ты потеряешь, если встретитесь? Ты уже опытная, на провокации не поведешься». «Не понравится что-то, так встанешь и уйдешь. Тем более я с Соней болтала. Оказывается, они вчера из-за тебя встречались. Этот парень больше узнать о тебе хотел». «Что?» Так резко повышаю голос, что коллега, сидящая рядом, дергается. «Ты сейчас серьезно?» Меня в секунду одолевает злость. «Сонька, зараза, я ей такое устрою. Любое желание болтать обо мне отпадет». И ведь вбила себе в голову, что Макс прикольный, а мои аргументы даже слушать не желает. Вот такой реакции она и опасалась, хихикает подруга. Выдохни, Поля. Она говорит, что Макс очень милый парень, а главное отзывчивый. И он правда нам вчера помог. Подумай, что было бы без него. Без синяков не обошлись. Передай Соне, что она мне теперь должна самый большой сет роллов. И пусть только попробует отказаться. Нужно ведь хоть какую-то компенсацию с нее взять. «Ладно, ладно. А насчет свидания что?» «Не знаю. Подумаю. Мне работать пора. Позже наберу». Отключаюсь, но не убираю телефон. «Значит, обо мне больше узнать захотел». «Интересно, что же успела рассказать моя любимая болтливая подруга?» «Можно, конечно, ее прижать и выпытать, но куда интереснее будет проверить на честность этого подозрительного парня». Пользователь Полина. «Хорошо, давай поужинаем. Где и во сколько? Заканчиваю в 6, если что». «Не хочу сама выбирать время и место. Пусть подумает и примет решение». Пользователь Максим. «Если скажешь адрес, то готов забрать. Предлагаю ресторан на набережной Волна. Сегодня хорошая погода». Его ответ не заставил себя ждать. Похоже, он почти все время в сети. Еще бы! Новых жертв для их а-ля эксперимента выискивает. Пользователь Полина. «Забирать не нужно. К 7 буду на месте. Не хватало еще адрес работы ему палить». Обойдемся тем, что уже нашел меня в сети. Я не любитель социальных сетей, как-то не вижу необходимости. С подругами и так могу пообщаться, с коллегами тоже, а с остальными знакомыми и смысла нет. А следить за кем-то и узнавать так о их жизни у меня нет ни времени, ни желания. Пользователь Максим. Супер, буду ждать, Полина. Бросаю взгляд на зеркало. Белая рубашка, классические брюки и балетки. Вполне сойдет для свидания. Стоп, я о чем вообще думаю? «Конечно, сойдет. Я еще для него не наряжалась. Какая мне вообще разница, о чем подумает и как воспримет мой внешний вид? Пусть спасибо скажет, что я вообще согласилась». Залезаю на сайт ресторана, чтобы оценить меню и цены. Я слишком много трачу последнее время из-за этих свиданий. Поиск кавалера выходит в приличную копейку. Такими темпами я не то что поездку на море не отобью, а еще и в минус уйду. Пора бы переходить на прогулки по парку, но его угостить придется. И правда выручил. Надеюсь, у него умеренный аппетит, потому что цены в ресторане слегка завышенные. И куда я ввязываюсь? Зачем-то вновь открываю его фото.